Это, кстати, уже третье возможное побуждение для выбора места. Есть и четвертое. Башню можно покинуть, не будучи замеченным никем из живущих в замке. Темный коридорчик, нежилая комната со стульями, пустой холл, салон, где мы сейчас сидим, и сразу выход к жилым помещениям. Шеф, браво, доктор, поручик Домбелл. При нас вы еще и не тому научитесь. Шеф, Домбелл, прошу вас. Переходим к следующему вопросу. Чем убили? Доктор Куницкий, ваша гипотеза вполне обоснована. Убийство совершено с помощью трости, старинной трости, с ручкой в форме головы грифа. Я могу это утверждать абсолютно определенно, поскольку проделал небольшой эксперимент. Повторный след от удара ручкой трости имеет те же самые особенности. Поручик Домбелл, судебная медицина все-таки противная работа. Я не смог бы так трахнуть покойника по башке, как это сделали вы, доктор. Шеф, за это говорит и изменение в положении трости на стене, которую потом повесили на крюк другой стороной. На вопрос, как убили, мы сможем ответить, если опять-таки обратимся к данным доктора Куницкого. Убийца держал трость за самый конец и ударил справа налево, стоя в каком-либо метре от жертвы. Но это еще не исчерпывает проблемы. На вопрос, как, нужен и дополнительный ответ. Действовал ли убийца в одиночку? Или ему кто-то помогал? А если была помощь, то с чьей стороны и почему? Последний вопрос вызывает множество новых. Поручик Домбелл. Если мы не узнаем мотивов преступления, то не сумеем сказать ни слова больше. Я считаю, что с этим векселем получается совсем глупо. Только у меня в голове не умещается, что один тип может прихлопнуть другого из-за клочка старой бумаги. Хотя это дело напоминает мне уголовный процесс в Новой Хуте. Вы помните? Тюльпан обвиняет Серпутовскую. Ну, конечно, одна баба зарезала бритвой другую, не поделили ключа от двери на чердак, где белье вешали. И здесь могло начаться из-за мелочи. Шеф, конкретно, у Арнима фон Кольбатца был вексель? Поручик Домбелл. Ничего тут нет конкретного. Почему не наоборот? Вексель у убийцы. Он показывает его Кольбатцу и предлагает купить. Арним платит, получает полбу, а убийцы остаются и документы, деньги. Шеф, совсем здорово. Или история повторяется. 100 лет тому назад нечто подобное хотел проделать Каспар фон Кольбац с капитаном Хартом и поляками, когда выдал их жандармам. Послушайте, пожалуйста, записи. Доктор Куницкий, еще есть один вариант. Ни убийца, ни жертва ничего не знают о векселе. Документ им показывает третье лицо, и они не могут его поделить. Например, Фрич или Бакула. Шеф, или Аполлония Ласок. Вариантов наберется много. Они могут расти в геометрической прогрессии. Я думаю, однако, что вексель оставался в замке. Последним известным владельцем документа являлся капитан Харт. Доктор Куницкий, нам, по-моему, остается только один выход. Вызвать дух покойного. Ласок могла бы оказать нам неоценимую помощь в данной сфере деятельности. Однако, все это шутки. Известны ли нам отношения убитого с обитателями замка? Поручик Домбелл. Никто ничего не знает. Они видели его первый раз в жизни. Ласок с ним почти не разговаривала. Фрич заявил мне на предварительном допросе, что ему сразу показалось, будто Арнем замышляет недоброе. Трудо утверждает, что Кольбац расспрашивал ее о жизни немцев в Польше. Бакула показал, что дважды спорил с Арнимом о политике ФРГ и о границе по Одеру и Нейсе. Что это за отношения? Лучше всех нас разобралась в ситуации старуха Ласок. Твердит себе упрямо, что немца убило привидение, и точка. Шеф, хватит. Постараемся выяснить еще один вопрос. Почему Бакула сразу похоронил умершего, а утром уведомил милицию? И притом варшавскую милицию. Почему не Домбелл? Домбелл, что такое? Кто стрелял? Домбелл, на выход, быстро! Домбелл на бегу ставит пистолет на боевой взвод. Выстрелы, так мне кажется, в первый момент, рвутся под самыми окнами замка. Вылетаем из холла, сзади хлопают двери, эхо барабанит в ушах до тех пор, пока нас не оглушает вой ветра.